что это?» Последовало короткое молчание. Затем: «Он дал тебе хвею?» Орлов в точности знал, что чувствует мать. Он чувствовал то же самое. Если Атон дал досаде хвею, для Кокены все кончено. И для Орло. «Он послал ее», — тихо сказала досада. «Это подарок вам. Пожалуйста, примите ее». «Что? Хвею нельзя так передавать?» Кокена ее взяла. «Она не вянет. Как это возможно?» «Атон вас любит», — сказала досада. «Мы в саду ничего не делали. Он сорвал этот цветок, сориентировал на себя. Видите, он не сочетается с моим голубым от Орло. Вы ведь его любите? Но как ты ее донесла? А как можно нести хвею? Я тоже его люблю». «Неверно», — подумал Орло. «Хвея любит своего хозяина и любит того, кто любит хозяина, но не может просто так переходить от одного любящего человека к другому. Она, строго говоря, последовательна, а не параллельна. Ибо когда мужчина любит несколько женщин, рождается соперничество, разрушающее любовь и хвею. Здесь что-то не так. Хвея должна была завянуть, но не завяла». Кокена отошла от Орло и приблизилась к досаде. «О, нет!» — подумал Орло. «Они не могут стать врагами. Моя мать и моя сестра — две самые любимые мои женщины. Атон показал мне кое-что, чего я не знала», — нежно проговорила Кокена. «Иди сюда, дитя мое, сядь рядом со мной. Я тебя не задержу». Ее голос был на удивление мягок. «Мне неловко», — сказала досада. «Какое-то странное и страшное чувство. Только не знаю, от кого оно исходит. От вас, от Орло или от вас обоих». «Мой сын в сознании?» — спросила Кокена. «Конечно, досада знает, ведь она телепатка. У Орло не было от нее никаких тайн». Вероятно, досада кивнула утвердительно, поскольку Кокена продолжила: «Хорошо, что он тоже это знает». «Вам известно, кто я такая?» — воскликнула досада с неожиданным жаром. «И известно, чем все должно закончиться. Как вы можете после этого со мной говорить?» Теперь Орло воспринял ее чувства. В основном переживание блаженства, отчасти мрачная пропасть. Подействовала, наконец, терапия, которая стала сильнее из-за отказа обычных его органов чувств. На три четверти человек он воспринял отрицательные чувства досады как положительные. На четверть миньон он воспринял их такими, каковы они есть. Он и впрямь был смесью двух видов. Однако двойственность восприятия наделяла его широтой, которой иначе у него не было бы. Хотя, чтобы вникнуть в любое свое чувство, ему требовалось две точки зрения. Хтон мог видеть физические предметы с нескольких сторон, но о такой душевной голографии и не подозревал. «Я помню твою мать», — сказала Кокена. «Прекрасная женщина, первая любовь Атона. Я никогда к ней не ревновала». «Я не знала, что мой отец жив», — с болью вымолвила досада. Официально он считался мертвым, поскольку был сослан в тюрьму Хтона.